Что потом с ним сделали? Я скажу даже больше того, что вы спрашиваете, мистер Трассов. Улыбнулся Перри Мейсон. Мне дали кота с уверением, что это клинкер, кот привратника, и Уинифред Лекстер заявила мне, что кот находится у нее с начала 12-го, когда его доставил к ней Дуглас Кин, ответчик по этому делу. Я сказал мисс Лекстер, что это очень важно, что полиция не нашла у нее кота. Я взял его и отвез к моей секретарше. — Зачем вы так поступили? — спросил Трастов. — Затем, — сказал Перри Мейсон, — чтобы кот не смог убежать и вернуться в дом Лекстеров. Целая минута прошла, пока Траслов понял значение сказанного Мейсоном. Он нахмурился и переспросил. — Что? — Чтобы кот не смог вернуться в дом Лекстеров. — Не понимаю, — сказал Траслов. — Другими словами, — спокойно объяснил Перри Мейсон, — я хотел доказать, что кошачьи следы, покрывавшие постель, в которой Чарльз Эштон был найден мертвым, были оставлены после того, как Дуглас Кин покинул этот дом. Траслов нахмурился. Он даже забыл, что должен допрашивать. Он пытался понять логику Мейсона. — Но это не дает преимуществ вашему клиенту, — сказал он. — Дает? — До некоторой степени, — отвечал Мейсон. — Это проясняет ситуацию и дает возможность найти настоящего убийцу. Траслов больше не спрашивал. Он стоял с растерянным лицом, ожидая, когда Мейсон продолжит, а судья Пеннимейкер даже наклонился вперед, чтобы не пропустить ни слова. «Я действовал в убеждении, — сказал Мейсон, — что Кин невиновен. Я не мог доказать его невиновность иначе, как доказав виновность кого-то другого. Полиция пришла к выводу, что Кин лжет. Эштон, несомненно, был убит в 10:30. Кин, несомненно, в 10:30 был в комнате Эштона, где впоследствии было найдено тело. На покрывале были кошачьи следы. Полиция пришла к выводу, что следы оставлены клинкером, но Кин сказал, что ушел из дома после 11, взяв с собой клинкера, и что в то время, когда он уходил, тела Эштона в комнате не было. Вместо того, чтобы принять точку зрения полиции, я решил действовать, исходя из того, что Кин говорит правду. Тогда следы на постели не мог оставить клинкер. В таком случае в 10:30 Эштон не мог быть на том месте, где нашли позже его тело. Да, но... Так он определенно был убит в 10:30, становится очевидным, что он был убит в каком-то другом месте. В этом случае следы должны быть оставлены другим котом или кошкой, но не клинкером. Додумавшись до этого, я вдруг понял, как важно знать о каждой минуте клинкера, начиная с того момента, когда Кин взял его из дома. Я не мог придумать ничего лучшего, чем взять кота себе и держать там, где убийца не сможет его найти. — Почему? — спросил Траслов. Вы хотите доказать, что именно этого кота-клинкера взял из дому ваш клиент? — Потому что, — сказал Мейсон, — клинкер — единственный кот в округе. Более того, клинкер разгонял других котов по соседству. Поэтому, если Кин говорит правду, тело Эштона должны были привезти в дом после того, как он был убит. Для того, чтобы подумали, будто Эштона убили в постели, чтобы возбудить подозрение против Дугласа Кина, кто-то должен был выйти ночью. Найти кота, принести его в дом, посадить этого кота в кровать, где лежало тело Эштона. Кстати, чувствительный нос кота должен был различить там запах клинкера и заставить кота наследить на покрывале. Если так и было, любой, кто знаком с кошачьими повадками, поймет, что кот должен был сопротивляться, и что в результате такого сопротивления на руках убийцы остались глубокие царапины. А потом я смотрел всех подозреваемых, чтобы найти, у кого оцарапаны руки. Когда я обнаружил этого человека, я узнал, что он решил скрыть эти царапины, добавив к ним новые при обстоятельствах, когда объяснили бы наличие царапин на руках. Скажем, раскопки вокруг розового куста, очевидно, в попытке разыскать сокровища. Это сделано явно не для того, чтобы найти состояние в миллион долларов. Вот я и пришел к выводу, что раскопки делались единственно с целью оправдать царапины на руках, уверяя, что это царапины из-за шипов розы. Глаза Траслова почти выскочили из орбит. — Вы думаете, Фрэнк Оуфли? Но Фрэнк Оуфли был с Эдди Дево в то время, когда убили Чарльза Эштона. — Да, — сказал Мейсон. Я не прерывал допрос только потому, что хотел услышать это утверждение из его собственных уст. Эштон был убит вовсе не в своей постели, а в квартире Эдди Дево. Это единственное возможное объяснение фактом дела. Вспомните, Эштон был хилым и высохшим стариком.